Глава третья. Когито эрго сум как формула определения мышления философии нового времени. Западноевропейская философская мысль вплоть до эпохи нового времени уделяла значительное внимание пониманию мышления как особой формы знания человека о мире, указывала на взаимосвязь структур мышления человека и структур мира, на их соответствие. Философия нового времени в XVII веке провела радикальный и невероятный пересмотр этой установки. Данный поворот философской мысли был связан с развитием принципов и методологии познания мира с позиции механистического естествознания, основоположником которого принято считать Исаака Ньютона. Ньютон ценил и изучал природу. В своем фундаментальном труде «Математические начала натуральной философии» он описал законы природного физического мира, обосновав классическую физику. Ученый не писал о специфике и структурах мышления. Однако его взгляды на устройство мира оказали огромное влияние на философов XVII и XVIII веков, которые связывали познание мира прежде всего со структурами мышления человека. В ряду таких философов наиболее примечательны Джордж Беркли и Дэвид Юм. Так, Юм интерпретировал ньютоновскую натурфилософию в эмпирическом ключе и отметил некоторые из ее более широких последствий в своем трактате о человеческой природе 1739 и исследований человеческого понимания 1750. Она повлияла на развитие философии Канта в 1770-х годах, кульминацией которой стало основное философское произведение «Критика чистого разума» 1781 года издания. Философы нового времени пытались осмыслить научные представления Ньютона о природе, которые носили материалистический характер. Материализм стал основой и движущим импульсом развития философской мысли в отношении изучения мышления человека. Весь мир понимался в натурфилософии Ньютона как большой часовой механизм, а человек с его мышлением, как и все природные объекты, был неотъемлемой частью этого механизма. Человек считался частью механического природного бытия. Однако природа человека мыслилась философами нового времени столь же безмерной и универсальной, как и сама Вселенная, как макрокосмос. Поворот к опытному, механистическому, материалистическому естествознанию, совершенный мыслителями нового времени в контексте натурфилософии Ньютона, означал поворот философской мысли в сторону изучения природы опытного знания. «Все, что мы можем изучить в человеке на опыте, — считали мыслители, — это ощущения и органы чувств, которые дают нам достоверное знание о мире. Условием истинного познания становится познавательная деятельность человека, которая направлена на объективное отражение мира в процессе восприятия. Философов нового времени интересуют не столько рациональные механизмы мышления, сколько психологические основы и границы мыслительной познавательной деятельности, которые до этого в истории философии не изучались. Определение данных границ открывало перед философами нового времени перспективы дальнейшего изучения мышления человека, которые были обоснованы в творчестве Канта. Следует отметить, что философские взгляды на мышление в эпоху нового времени возникли как антитеза предыдущей схоластической религиозной философии Средневековья. Данная философия, по мнению большинства мыслителей нового времени, носила излишне умозрительный и спекулятивный характер, опиралась на размышления о природе Бога вместо конкретного изучения мира и человека. Первым критиком средневекового схоластического мышления стал родоначальник английского эмпиризма Фрэнсис Бэкон. Именно он впервые обратил свое внимание на проблему искажения восприятия объективной действительности врожденными свойствами и субъективными установками мышления человека. Данные искаженные установки, которые возникают в человеческом мышлении и мешают объективно познавать мир, Фрэнсис Бэкон называл идолами или призраками. Идолы и ложные понятия, которые уже пленили человеческий разум и глубоко в нем укрепились, так владеют умом людей, что затрудняют вход истине. Но если даже вход ей будет дозволен и предоставлен, они снова преградят путь при самом обновлении наук и будут ему препятствовать, если только люди, предостереженные, не вооружатся против них, насколько возможно. Он считал, что призраки мышления затрудняют познание действительности. В современной философии и психологии подобные установки называются когнитивными искажениями. Они, идолы, происходят или из единообразия субстанции человеческого духа, или из его предвзятости, или из его ограниченности, или из-за неустанного его движения, или из-за внушения страстей, или из неспособности чувств, или из способа восприятия. Бэкон считал, что мышление человека подобно зеркалу. Если это зеркало неровное или имеет шероховатости, то и отражение мира будет неадекватным, неистинным. Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде. Если зеркало ровно и адекватно отображает мир, то и ум человека не будет подвергаться когнитивным искажениям, если говорить современным нам языком. Поэтому для истинного познания мира, согласно Бэкону, необходимо в первую очередь выявить искажения в собственном мышлении. Два пути существуют и могут существовать для отыскания и открытия истины. Один воспаряет от ощущений и частностей к наиболее общим аксиомам, и, идя от этих оснований и их непоколебимой истинности, обсуждает и открывает средние аксиомы. Этим путем и пользуются и ныне. Другой же путь выводит аксиомы из ощущений и частностей, поднимаясь непрерывно и постепенно, пока, наконец, не приходит к наиболее общим аксиомам. Это путь истинный, но не испытанный. Разум, предоставленный самому себе, вступает на тот же путь, на какой ведут правила диалектики, а именно на первый. Ибо дух стремится подняться к наиболее общему, чтобы там успокоиться, и слишком скоро начинает пренебрегать опытом. Но это зло еще увеличило диалектика своими пышными диспутами. Разум, предоставленный самому себе, если это ум трезвый, терпеливый и упорный, особенно если ему не мешают усвоенные ранее учения, пытается отчасти идти по второму, истинному пути, но с малым успехом. Ибо разум, если им не управляют и не помогают ему, бессилен и вовсе не способен преодолеть темноту вещей. Оба эти пути исходят из ощущений и частности и завершаются в высших общностях. Но различие их неизмеримо. Ибо один лишь бегло касается опыта и частностей, другой надлежащим образом задерживается на них. Один сразу же устанавливает некие общности, абстрактные и бесполезные, другой постепенно поднимается к тому, что действительно более сообразно природе. Немалое различие существует между идолами человеческого ума и идеями божественного разума, то есть между пустыми мнениями и истинными признаками и подлинными чертами созданий природы, каковыми они открываются. Никоим образом не может быть, чтобы аксиомы, установленные рассуждением, имели силу для открытия новых дел, ибо тонкость природы во много раз превосходит тонкость рассуждений. Но аксиомы, отвлеченные должным образом из частностей, в свою очередь легко указывают и определяют новые частности, и таким путем делают науки действенными. К видам таких искажений или к идолам Бэкон относил идолы рода, идолы пещеры, идолы площади, идолы театра. Идолы рода представляют собой содержащиеся в мышлении искажения, которые связаны с тем, что человеческий ум приписывает природным явлениям свойства самого себя. Так, наш разум склонен рассматривать многие явления природы по аналогии с уже имеющимися в нем знаниями, склонен воспринимать скорее положительное в своем уме, нежели отрицательное. Такое восприятие связано с объективностью и недостаточностью данных, которые дают органы чувств. Бэкон настаивает на ограниченности знаний, которые дают человеку органы чувств, показывая ему лишь внешние стороны вещей, а не их суть. Поэтому чувства никогда не могут привести субъекта к истинному знанию о мире. Идолы рода находят основание в самой природе человека, в племени или самом роде людей, ибо ложно утверждать, что чувство человека есть мера вещей. Наоборот, все восприятия как чувства, так и ума покоятся на аналогии человека, а не на аналогии мира. На мышление человека, согласно Бэкону, также влияет воспитание, то, в какой среде человек растет и развивается. Эти искажения также часто задают нам обманчивый образ мира. Бэкон называет их идолами пещеры. Идолы пещеры — суть заблуждения отдельного человека, ведь у каждого, помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, или от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими кто преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях, зависящей от того, получают ли их души предвзятые, предрасположенные, или же души хладнокровные и спокойные, или по другим причинам. Так что дух человека, смотря по тому, как он расположен у отдельных людей, есть вещь переменчивая, неустойчивая и как бы случайная. Вот почему Гераклит правильно сказал, что люди ищут знаний в малых мирах, а не в большом или общем мире. Мышление человека, согласно Бэкону, как бы впитывает в себя эти убеждения, они становятся врожденными установками субъекта по отношению к познанию мира, определяют границы его восприятия мира, ограничивают дальнейшее познание. Также Бэкон критикует такие установки мышления, ложные представления, предрассудки, как идолы площади и идолы театра. Мышление человека воплощается в языке, однако язык состоит из слов и имен, которые составляют значение. Поэтому мышление должно проводить процедуру соотнесенности значений, понятий и реальности. Только в этих условиях становится возможным правильное понимание сущности вещей и их значения. Также мышление человека формируется под влиянием веры в авторитеты. Так образуются идолы театра. В своем познании человек часто руководствуется верой в догмы, религию, философские течения, научные теории, вместо того, чтобы проверять факты, которые служат основанием для построения системы научных знаний и выводов. Существуют еще идолы, которые происходят как бы в силу взаимной связанности и сообщества людей. Эти идолы мы называем, имея в виду порождающие их общение и сотоварищество людей, идолами площади. Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум. Определения и разъяснения, которыми привыкли вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо насилуют разум, смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям. Существуют, наконец, идолы, которые вселились в души людей из разных догматов философии, а также из превратных законов доказательств. Их мы называем идолами театра, ибо мы считаем, что сколько есть принятых или изобретенных философских систем, столько поставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры. Мы говорим это не только о философских системах, которые существуют сейчас или существовали некогда, так как сказки такого рода могли бы быть сложены и составлены во множестве. Ведь вообще у весьма различных ошибок бывают почти одни и те же причины. При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры или беззаботности. Однако о каждом из этих родов идолов следует более подробно и определенно сказать в отдельности, дабы предостеречь разум человека. Человеческий разум в силу своей склонности легко предполагает в вещах больше порядка и единообразия, чем их находит. И в то время как многое в природе единично и совершенно не имеет себе подобия, он придумывает параллели, соответствия и отношения, которых нет. Отсюда толки о том, что в небесах все движется по совершенным кругам. Спирали же и драконы совершенно отвергнуты, если не считать названий. Отсюда вводится элемент огня со своим кругом для того, чтобы составить четырехугольник вместе с остальными тремя элементами, которые доступны чувству. Произвольно вкладывается в то, что зовется элементами. Мера пропорции 1 к 10 для определения степени разряженности и тому подобные бредни. Эти бесполезные утверждения имеют место не только в философских учениях, но и в простых понятиях. Разум человека все привлекает для поддержки и согласия с тем, что он однажды принял, потому что это предмет общей веры или потому что это ему нравится. Каковы бы ни были силы и число фактов, свидетельствующих о противном, разум или не замечает их, или пренебрегает ими, или отводит и отвергает их посредством развлечений с большим и пагубным предубеждением, чтобы достоверность тех прежних заключений осталась ненарушенной. Проблема существования идолов в человеческом мышлении, как мы видим из указанного фрагмента, означает, по сути, проблему адекватного, истинного отражения объектов познания во внешнем мире мышлением человека. Также Бэкон установил, что мышление не тождественно бытию. В отличие от античных философов, считая, что между миром и мышлением нет прямой и однозначной связи. И мышление человека, и сама реальность представляют собой сложный процесс, который невозможен без определения метода познания. И мышление человека, пользуясь правильным методом, может проанализировать содержащиеся в нем идолы, совершая движение к истинному знанию о мире. Отношения мышления и объектов мира всегда должны быть, согласно Бэкону, опосредованы еще и правильным методом. Таким правильным методом, которым будет пользоваться мышление в процессе познания, согласно Бэкону, является метод индукции. Именно этот метод позволит получить истинное знание, познать сам мир как процесс, как систему, как целое. Построение понятий и аксиом через истинную индукцию есть, несомненно, подлинное средство для того, чтобы подавить и изгнать идолы. Но и указание идолов весьма полезно. Учение об идолах представляет собой то же для истолкования природы, что и учение об опровержении софизмов для общепринятой диалектики. И далее Бекон описывает суть индуктивного метода. Для построения аксиом должна быть придумана иная форма индукции, чем та, которой пользовались до сих пор. Эта форма должна быть применена не только для открытия и испытания того, что называется началами, но даже и к меньшим, и средним, и, наконец, ко всем аксиомам. Индукция, которая совершается путем простого перечисления, есть детская вещь. Она дает шаткие заключения и подвергнута опасности со стороны противоречащих частностей, вынося решение большей частью на основании меньшего, чем следует количества фактов, и притом только тех, которые имеются налицо. Индукция же, которая будет полезна для открытия и доказательства наук и искусств, должна разделять природу посредством должных разграничений и исключений. И затем, после достаточного количества отрицательных суждений, она должна заключать о положительном. Это до сих пор не совершено и даже не сделана попытка, если не считать Платона, который отчасти пользовался этой формой индукции для того, чтобы извлекать определения и идеи. Но чтобы хорошо и правильно строить эту индукцию или доказательство, нужно применить много такого, что до сих пор не приходило на ум ни одному из смертных, и затратить больше работы, чем до сих пор было затрачено на силлогизм. Пользоваться же помощью этой индукции следует не только для открытия аксиом, но и для определения понятий. В указанной индукции и заключена, несомненно, наибольшая надежда. При построении аксиом посредством этой индукции нужно взвесить и исследовать, приспособлена ли устанавливаемая аксиома только к мере тех частностей, из которых она извлекается, или она полнее и шире. И если она полнее или шире, то надо смотреть, не может ли аксиома укрепить эту свою широту и полноту указанием новых частностей, как бы неким поручительством, чтобы мы и не погрязли в том, что уже известно, и не охватили бы чрезмерно широким охватом лишь тени и абстрактные формы, а не прочное и определенное в материи. Только тогда, когда это войдет в обыкновение, по справедливости блеснет прочная надежда. Таким образом, индукция, как метод научного познания, дает возможность не только достоверного заключения, но и правильного употребления и разграничения понятий. Достижением Бекона стало не только выдвижение и обоснование правильности применения мышлением индуктивного метода познания, но и постановка вопроса о достоверности самого процесса познания, то есть о реальности знаний, присущих нашему мышлению, об отношении мышления и тех форм, которые в нем есть, к самой действительности, учет субъективного характера познания. Проблему адекватного отражения объективной действительности в психике субъекта, в его мышлении, продолжает английский мыслитель, систематизатор материализма Бекона Томас Гоббс. Он стремится отыскать в психике мышление субъекта условия объективности восприятия им мира. В качестве первичных условий истинного познания Томас Гоббс выделяет ощущение, чувственное восприятие. Ощущение является первичной формой восприятия предметов, возникающих в органах чувств человека, согласно Гоббсу. Источником ощущений являются предметы объективного мира, которые носят объективный характер. Субъектом ощущения является сам ощущающий, следовательно, живое существо. И правильнее утверждать, что видит живое существо, чем что видит глаз. Объект есть то, что воспринимается посредством ощущения. Поэтому мы выражаемся более точно, когда говорим, что видим солнце, чем тогда, когда говорим, что видим свет. Ибо свет и цвет, теплота и звук и другие качества, которые мы обычно называем чувственно воспринимаемыми, суть не объекты, а только впечатления или образы ощущающих существ. Образ же, фантазма, есть акт ощущения и отличается от ощущения не более, чем становление от результата становления. В мгновенных процессах, однако, это различие исчезает, а впечатление возникает мгновенно. Ибо во всяком движении, которое передается непрерывно, первая, приведенная в движение частица, приводит в движение вторую, вторая — третью и так далее, по порядку, до самой последней частицы, расположенной на сколь угодно большом расстоянии. В тот самый момент, когда первая частица занимает место второй, отодвинув ее далее, предпоследняя частица занимает место отодвинутой ею последней, благодаря чему в то же мгновение в силу обратного давления, если оно достаточно сильно, возникает впечатление и одновременно с последним соответствующее ему ощущение. Органы чувств, свойственные ощущающим субъектам, суть такие части их тела, повреждение которых делает невозможным возникновение впечатлений или образов, даже тогда, когда другие части остаются неповрежденными. Мы находим их у большинства живых существ. К ним относятся те животные духи и те оболочки, которые имеют начало в нежной мозговой оболочке, Mannix-Tanner, и окутывают мозг вместе со всеми нервами. К ним относятся также сам мозг и те артерии, которые в нем находятся, и движением которых приводится в движение источник процесса восприятия — сердце. Где бы движение, исходящее из какого-либо объекта, не затронуло тело ощущающего субъекта, оно каким-нибудь нервом передается мозгу. Если нерв, передающий движение, поврежден или лишен возможности функционировать, так что движение не может передаваться дальше, то не возникает никакого ощущения. Точно так же восприятие предмета не имеет места, если вследствие изъяна в каком-нибудь из посредствующих органов затормозилось движение, происходящее между мозгом и сердцем. Однако мышлению по Гоббсу субъективно принадлежат ощущения. Также к области мышления принадлежит память, которая воспринимает новые впечатления, сравнивая их с уже имеющимися образами, исходящими от ощущений. Ибо под ощущением мы обычно понимаем суждение о предметах на основании представления о них, то есть суждение, основанное на сравнении и различении образов. Но это возможно лишь при условии того, что указанное движение некоторое время сохраняется в органе, в котором возникает образ — фантазма, благодаря чему последний может быть вызван снова. Ощущение, о котором здесь идет речь, и которое мы понимаем в том смысле, в каком это имя обычно употребляют, необходимо связано со своего рода памятью, дающей нам возможность сравнивать предыдущее с последующим и отличать одно от другого. Поэтому ощущение всегда предполагает известное разнообразие образов, при наличии которого можно отличить одно от другого. Если мы возьмем в качестве примера человека, который не обладает никакими органами чувств, за исключением здоровых глаз и у которого все остальные части органа зрения в здоровом состоянии, и предположим, что такой человек всегда воспринимает только глазами одну и ту же вещь, одного и того же цвета и одной и той же формы, так что явление никогда не видоизменяется, то, что бы ни сказали другие, я буду утверждать, что этот человек видит не в большей мере, чем я, посредством моих органов осязания ощущаю кости моей руки, хотя последние всегда окружены со всех сторон необычайно чувствительной кожей. Я бы мог, пожалуй, сказать, что этот человек поражен и иногда с удивлением смотрит на указанную вещь, но я бы не стал утверждать, что он ее видит, ибо неизменно ощущать одно и то же означает, в сущности, не ощущать ничего. Однако сущность ощущения не позволяет одновременно воспринимать несколько вещей. В самом деле, поскольку сущность ощущения состоит в движении, то органы чувств, подвергаясь воздействию одного предмета, не могут быть приведены в движение другим предметом так, чтобы оба движения вызывали в органах два ясных впечатления — образа. Таким образом, при совместном воздействии двух предметов на наши органы чувств в нас возникают не два впечатления, соответствующие этим двум предметам, а одно смешанное впечатление, созданное их взаимодействием. Согласно Гоббсу, мышление содержит в себе ощущения как образы, то есть они являются формами субъективного восприятия, которое зависит как от внешнего мира, так и от особенностей самого познающего субъекта. Все знания, которые содержатся в мышлении, исходят от ощущений, которые имеют материальный, природный характер. Таким образом, Гоббс в понимании мышления или сознания является предвестником физикализма, учения, согласно которому сознание всегда должно быть основано на достоверных фактах. Таким образом, в мышлении как бы отпечатываются воздействия ощущений и удерживаются в нем посредством памяти, создавая представления, образы вещей. Можно сказать, что в трактовке мышления Гоббс, в отличие от Бэкона, пытался выявить условия восприятия мира, формирования образов и представлений о нем. Также Гоббс выделил такую существенную черту мышления, такое его свойство, как память, связанную с опытом, то есть с прошлыми ощущениями или воспоминаниями, которые мышление соединяет как прошлые и настоящие. В процессе данного опыта мышление отбрасывает одни признаки и выделяет другие. В итоге остаются лишь те, которые отличаются высокой силой воздействия и постоянством. Мышление для Гоббса, как уже отмечено выше, имеет материальный, физиологический и психологический характер. Посредством такого понимания мышления Гоббс пытался определить единство человека и природы, считая, что мир можно познать в качестве единого целого. Для этого необходимо овладеть наукой о причинах или философией. Гоббс называл философию естественным разумом человека, который открывает это единство, позволяя понять заложенную в природе гармонию и порядок. Философия есть дочь твоего мышления и всего мира. Она живет в тебе самом, правда, в еще неясной форме, подобно миропрародителю в период его бесформенного начала. Ты должен действовать как скульпторы, которые, обрабатывая бесформенную материю резцом, не творят форму, а выявляют ее. Подражай акту творения. Пусть твое мышление, если ты желаешь серьезно работать над философией, вознесется над хаотичной бездной твоих рассуждений и экспериментов. Все хаотическое должно быть разложено на составные части, а последние следует отличить друг от друга, и всякая часть, получив соответствующее ей обозначение, должна занять свое прочное место. Итак, Гоббс отождествлял мышление и природу, поскольку и само мышление для него было порождением природных процессов. Этого тождества можно достигнуть в акте познания, который выступает как единство субъективного и объективного, ощущение образов по поводу объективной действительности, с которой сталкивается субъект в своем познании. Человек, как субъект познания, выступает у Гоббса как ощущающее живое существо, которое воспринимает мир посредством органов чувств. В нем заложен механизм, который выступает как психика, мышление, осуществляющая деятельность по формированию образов вещей внешнего мира благодаря памяти. Важно, что для Гоббса мышление как подобная психическая, а также физиологическая структура является необходимым условием синтеза всех объективных представлений о мире, изучения процессов связи явлений и действительности. Таким образом, благодаря Гоббсу в истории философии была впервые поставлена проблема роли мышления человека в определении восприятия мира посредством ощущений. Следует отметить, что в дальнейшем этот вопрос решался различными философами либо в материалистическом, либо в идеалистическом ключе. Примером идеалистического варианта решения данного вопроса стали взгляды известного ирландского философа Джорджа Беркли. Разработку проблемы мышления Беркли начал с критики понятия материи. Исходным пунктом критики стал тезис, что материю как таковую наше мышление не воспринимает. Это всего лишь логическая абстракция, о которой мы не можем иметь никакого представления на основе чувственных данных нашего восприятия. Я искренне признаю, что нет иной субстанции в строгом смысле, кроме духа. Но я так давно свыкся с термином «материя», что не знаю, как расстаться с ним. Меня до сих пор шокирует, если говорят, что в мире нет материи. Материи нет, если под этим термином подразумевать немыслящую субстанцию, существующую вне разума. Но если под материей подразумевается нечто чувственное, существование чего состоит в воспринимаемом бытии, тогда материя есть. Это различие дает всему совершенно иной оборот. И все придут к твоим понятиям с меньшим затруднением, когда эти понятия будут предложены таким способом. Ибо, в конце концов, спор о материи в строгом значении ее совершенно разделяет тебя и философов, чьи принципы я признаю и чьи принципы не так естественны и согласны со здравым человеческим смыслом и священным писанием, как твои. Мы желаем или избегаем только того, что участвует, или от чего мы ждем участия в нашем счастье или несчастье. Но что общего между счастьем и несчастьем, радостью или горем, удовольствием или страданием и абсолютным существованием или непознаваемыми сущностями, абстрагированными от всего, что имеет отношение к нам? Очевидно, вещи касаются нас лишь постольку, поскольку они нам доставляют удовольствие или неудовольствие. Они могут доставлять или не доставлять удовольствие лишь постольку, поскольку они воспринимаются. Дальше поэтому мы ими не интересуемся. Таким образом, человек по Беркли воспринимает не объекты, а лишь совокупность чувственных ощущений, которые складывают в его голове образ предмета, некоторые конфигурации предметов, которые человек понимает в качестве материальных и реально существующих. Что такое наше восприятие мира? Это всего лишь совокупность ощущений. Поэтому, делает вывод Беркли, наше существование — это тоже форма чувственного восприятия. А существовать — значит оставаться в восприятии того, кто в данный момент воспринимает. Существование, протяжение и так далее абстрактны, то есть они не есть идеи, они только неизвестные и ненужные простонародью слова. Под идеей я подразумеваю любую ощущаемую или воображаемую вещь. Абсурдно доказывать существование Бога, исходя из идеи о нем. У нас нет идеи Бога, это невозможно. Существование чувственно воображаемой вещи ничем не отличается от чувственного воображения или восприятия, perception. Чистый интеллект мне непонятен. Свойства всех вещей существуют в Боге, то есть в божестве находится как разум, understanding, так и воля. И он не слепой деятель agent, ибо понятие слепого деятеля есть поистине противоречие. На что может идея походить, кроме как на другую идею? Мы не можем сравнивать ее ни с чем другим. Звук похож на звук, а цвет на цвет. Тела существуют вне сознания, то есть они не сознание, mind, но от него отличаются. Тем самым я принимаю, что сознание, в свою очередь, отличается от них. Очевидно, что мы не видели бы движений, если бы не существовало разнообразие цветов. Я допускаю, что протяжение, цвет и так далее могут быть вне духа, в двояком отношении, в качестве независимых от нашей воли и как отличные от самого духа. Одна простая идея может быть образцом или изображением только другой идеи. Пока же они различны, одна не может походить на другую. Если человек с закрытыми глазами представляет себе солнце и небо, то нельзя сказать, что он сам или его дух есть солнце или нечто протяженное, хотя ни солнце, ни небо не существует без его духа. Странно находить философов, сомневающихся и спорящих о том, имеются ли у них идеи духовных предметов или нет, ведь это очень легко узнать. Поэтому, согласно Беркли, есть только «я» как сознание, мое мышление, и есть мир как совокупность моих ощущений, а по большому счету плод моего воображения. Такая точка зрения философии называется солипсизмом, от латинского «solus» — «один», «единственный», «ipse» — «сам», «sum» — «существо». Углубленное материалистическое понимание вопроса о характере мышления человека, который был задан философией Гоббса, было разработано французским философом и математиком Рене Декартом в его известном принципе «мыслю, следовательно, существую» — «cogito ergo sum». Вот важный отрывок из произведения Декарта, отчетливо поясняющий нам, что такое мышление, разум человека, и чем он руководствуется при познании вещей и мира в целом. Но что же я такое? Мыслящая вещь. А что такое мыслящая вещь? Это вещь, которая сомневается, понимает, утверждает, отрицает, желает, не желает, представляет и чувствует. Конечно, это уже немало, если только действительно все это принадлежит моей природе. Но почему же этим свойствам и не принадлежать ей? Разве не сам я сомневаюсь теперь почти во всем и, тем не менее, понимаю и постигаю некоторые вещи, утверждаю истинность одних, отрицаю все другие, хочу и желаю знать еще больше? И разве не я сам, хотя и не желаю впасть в обман, все-таки даже к собственной досаде представляю массу вещей и многое чувствую так, как бы через посредство органов тела? Разве все это не так же достоверно, как то, что я существую даже и в том случае, если бы я всегда спал, или если бы тот, кто меня создал, употреблял все свое искусство, чтобы меня обманывать? И разве возможно отделить от моего мышления или от меня самого хоть один из всех этих атрибутов? Ведь так очевидно, что сам я сомневаюсь, понимаю и желаю, что уже нет никакой надобности пояснять это. Также я сам обладаю способностью представлять, и хотя может случиться, как я и предположил раньше, что вещи, которые я представляю, ложны. Но ведь от этого способность представления не перестает действительно существовать во мне и быть частью моего мышления. Наконец, я сам чувствую, то есть воспринимаю различные вещи как бы посредством органов чувств, потому что я действительно вижу свет, слышу шум и ощущаю тепло. Но мне скажут, что это ложные признаки и что я сплю. Пусть будет так. Во всяком случае, достоверно, по крайней мере, то, что мне кажется, будто бы я вижу свет, слышу шум и ощущаю тепло. Это уже не может быть ложным. Именно это я и называю в себе чувством. И взятое в этом точном смысле, оно не что иное, как мышление. Отсюда я начинаю узнавать, каков я, уже с несколько большей ясностью и отчетливостью, чем прежде. Но тем не менее, мне все еще кажется, и я не могу помешать себе верить, будто бы телесные вещи, образы, которые создаются мышлением, которые доступны чувствам и узнаются чувствами, гораздо точнее известны мне, чем это какая-то часть меня самого, недоступная представлению. Хотя в действительности очень странно утверждать, будто бы я понимаю, постигаю точнее вещи, существование которых кажется мне сомнительным, которые мне неизвестны и мне не принадлежат, чем вещи, в истинности которых я убежден, которые мне известны и принадлежат моей собственной природе, словом, чем меня самого. Но я очень хорошо вижу, что это такое. Моему уму нравится сбивать меня с пути, и он еще не выносит, чтобы его удерживали в действительных границах истины. Ослабим же еще раз поводья и, предоставив ему полную свободу, позволим рассматривать объекты, которые ему кажутся внешними. Если впоследствии, остановив его осторожно и в благоприятную минуту, мы заставим его обратить внимание на собственную природу и на вещи, которые он находит в себе, то нам станет гораздо легче управлять им. Рассмотрим же теперь вещи, которые обыкновенно считают самыми легкими для познания и поэтому известными лучше других, именно тела, которые мы видим и осязаем, но не тела вообще, ибо такие общие понятия обыкновенно немного смутны, а какое-нибудь единичное тело. Возьмем, например, этот кусок воска. Он только что вынут из улья и еще не потерял сладости находившегося в нем меда. Он еще сохранил кое-что от запаха цветов, с которых был собран. Его цвет, его форма, его величина ясно видны. Он тверд, холоден, гибок. Если вы по нему ударите, он издаст звук. Наконец, в нем встречаются все признаки, по которым можно, наверное, узнать тело. Но вот пока я говорю это, его приближают к огню. Вкус, оставшийся в нем, исчезает, запах испаряется, цвет меняется, форма утрачивается, величина вырастает, он становится жидким, нагревается. Его едва можно схватить, и он не издает никакого звука, сколько бы по нему ни ударяли. Остается ли у меня после этого тот же самый воск? Надо признаться, что остается. Никто в этом не сомневается, никто не судит иначе. Но что же с такой точностью было известно в этом куске воска? Конечно, это не могло быть что-нибудь из подмеченного в нем посредством чувств, потому что все, доступное в нем зрению, слуху, осязанию, обонянию и вкусу, оказалось изменившимся, в то время как воск продолжает быть тем же самым. Но, может быть, было так, как я сейчас думаю. Именно этот воск не был ни той сладостью меда, ни тем приятным благоуханием цветов, ни той белизной, ни той формой, ни тем звуком, а только телом, которое немного раньше представлялось мне в одной чувственной форме, а затем в другой. Но что же, собственно говоря, представляю я, когда понимаю таким образом этот кусок воска? Рассмотрим внимательно, что останется, если мы отбросим все, не принадлежащее воску. Конечно, останется только нечто протяженное, гибкое, изменчивое. А что же это такое, гибкое и изменчивое? Может быть, то, что я представляю, будто бы этот воск, будучи круглым, способен обратиться в четырехугольный, а из четырехугольного перейти в трехугольный? Конечно, нет, потому что я считаю его способным к бесконечным изменениям такого рода. А я не в состоянии постичь бесконечное своим представлением. Следовательно, и мое понятие о воске не образовано способностью представления. А что такое протяжение? Может быть, оно также неизвестно? Ведь по мере того, как возрастает теплота, а воск тает и кипит, оно увеличивается все более и более. И я опять-таки не понимал бы ясно и сообразно с истиной, что такое воск, если бы не допускал, что рассматриваемый нами кусок даже и в своем протяжении способен изменяться больше, чем я когда-либо представлял себе. Следовательно, нужно согласиться, что я не могу постичь представлением, что такое этот кусок воска, и что только мой разум постигает это. Я говорю только об этом единичном куске, ибо все сказанное еще очевиднее относительно воска вообще. Но каков же этот кусок воска, который может быть понят только разумом или духом? Конечно, это тот же кусок, который я вижу, трогаю, представляю, и, наконец, тот, о котором я все время думал, что он был тем же самым и прежде. Но при этом надо тщательно отметить, что мое понимание отнюдь не составляет ни зрения, ни осязания, ни представления, и никогда не составляло их, хотя это и казалось мне прежде. Но оно составляет только усмотрение умом, которое может быть несовершенным или смутным, как это и было раньше, или же ясным и отчетливым, как теперь, смотря по тому, много или мало внимания я обращаю на то, что находится в нем и из чего оно состоит. Но я очень удивляюсь, когда замечаю, как слаб мой ум и как склонен он незаметным образом впадать в заблуждение, ибо хотя я рассматриваю все это молча в самом себе, слова все-таки препятствуют мне и меня почти сбивают с толку термины обыденной речи. Ведь если воск находится перед нами, то мы говорим, что видим тот же самый кусок воска, а не говорим, что мы заключаем по одинаковому цвету и одинаковой форме о том, что это тот же воск. А из этого я почти готов вывести, что воск познается посредством созерцания глазами, а не посредством одного лишь усмотрения умом. Ведь если я случайно вижу из своего окна проходящих людей, то непременно говорю, что вижу людей, совершенно так же, как говорю, что вижу воск, а между тем вижу из окна только шляпы и плащи, которые могли бы покрывать и искусственные машины, двигающиеся посредством одних лишь пружин. Но я заключаю, что это люди. И таким образом, благодаря одной только способности суждения, находящейся в моем духе, я понимаю то, что мне казалось, будто бы я вижу глазами. Человек, старающийся возвысить свои познания над обыкновенным уровнем, должен стыдиться, если находит поводы для сомнения в оборотах речи, изобретенных чернью. Поэтому я лучше перейду к дальнейшему и посмотрю, когда я понимал с большей ясностью и большим совершенством, что такое воск. Тогда ли, когда впервые заметил его и полагал, будто бы познаю его при помощи внешних чувств или, по крайней мере, посредством так называемого общего чувства, то есть способности представления, или же теперь, когда я тщательно рассмотрел, что такое воск и каким образом он может быть познан? Конечно, сомнения относительно этого были бы смешны, Разве при первом восприятии было что-нибудь отчетливое, что-нибудь такое, что не могло бы подействовать совершенно так же и на чувства любого животного? Но когда я отличаю воск от его внешних форм и, как бы сняв с него покровы, рассматриваю его в обнаженном виде, то хотя бы в моем суждении и тогда находилась какая-нибудь ошибка, я, конечно, не в состоянии понять его без помощи человеческого духа. Но что скажу я, наконец, об этом духе, то есть о себе самом, ибо до сих пор я не допускал в себе ничего, кроме духа. И что же? Неужели я, познающий, по-видимому, так ясно и отчетливо этот кусок воска, не знаю самого себя не только с большей правильностью и достоверностью, но и с большей ясностью и отчетливостью? Ибо если из того, что я вижу воск, я заключаю об его существовании, то, конечно, из того же, что я его вижу, с гораздо большей очевидностью следует, что я сам существую. Вполне возможно, чтобы то, что я вижу, не было в действительности воском, возможно также, чтобы у меня не было глаз, которыми бы я мог видеть что-либо, но невозможно, чтобы я, мыслящий, не существовал. Когда я вижу, или что то же самое, когда я мыслю, что вижу. Точно так же, если я заключаю существование воска из того, что я его осязаю, то из этого будет следовать то же самое, именно что я существую. И я буду постоянно приходить к этому же заключению, когда буду судить о существовании воска на основании свидетельства своего представления или какой-либо другой причины. То, что я заметил здесь относительно воска, может быть применено и ко всем вещам, находящимся вне меня. Далее, если понятие или восприятие воска показалось мне более ясным и отчетливым после того, как оно было обнаружено не только моим зрением и осязанием, а и другими способами, то тем очевиднее, отчетливее и яснее знаю я самого себя. Ибо все основания, служащие для познания и понимания природы воска или любого тела, гораздо лучше доказывают природу моего духа. А сверх того, в последнем находится так много другого, содействующего разъяснению его природы, что подобные, зависящие от тела основания, могут, пожалуй, и не идти в счет. Вот, наконец, я незаметным образом достиг, чего хотел. Ибо после того, как мне теперь стало ясно, что тела, собственно говоря, не познаются чувствами или способностью представления, но одним только разумом, и что они становятся известными не благодаря тому, что их видят или осязают, но благодаря тому, что их разумеют или постигают мыслью, я ясно вижу, что не существует ничего более легкого для познания, чем мой дух. Но так как трудно сразу отделаться от давно привычного мнения, то полезно несколько остановиться на этом пункте для того, чтобы долгим размышлением запечатлеть в своей памяти это новое знание. Из представленного отрывка мы видим, что Декарт формулирует проблему дуализма души и тела. В дальнейшем в философии эта проблема будет носить название проблемы психофизического дуализма, то есть понимание человека в качестве единства телесной и мыслящей субстанции. Позже известный немецкий философ Карл Маркс подчеркнет, что Декарт отделил физику и метафизики, то есть материю от мышления. Однако и до Маркса дуалистическое представление о человеке было раскритиковано различными философами. В частности, ярым критиком дуалистической позиции Декарта в отношении мышления и тела выступил французский философ Пьер Гассенди. Объектом критики Гассенди послужило разделение двух субстанций — мыслящей и протяженной. Согласно Гассенди, такое разделение неверно, поскольку Декарт как бы абстрагировал мышление от его реального содержания, от материальных процессов, которые в нем протекают. Для Гассенди ключевым является вопрос о природе самого мышления. Носит ли оно исключительно идеалистический характер, как представлял себе Декарт, или все-таки материалистический? Если мы понимаем мышление как идеальный феномен, то тогда, считает Гассенди, остается непонятным, откуда конкретно мы получаем знания. В идеалистической трактовке этот вопрос остается без ответа. Поэтому Гассенди считает Декарта метафизиком, понимающим мышление умозрительно, в отрыве от конкретных познавательных актов и процесса познания, который связывает человека с материальным миром. Это приводит к тому, что мышление становится актом мыслящего «я», которое помещает в себя весь мир. Таким образом, само мышление не имеет отношения к реальной действительности. Оно замыкает мыслящее «я» в собственные границы, образуя некий герметизм, в рамках которого находится мир в сознании субъекта. Однако, по мысли Гассенди, мышление не может находиться в себе самом, поскольку субъект всегда связан с материальным миром актом познания, который тоже носит материальный характер. Через познание мы можем определить само мышление, которое утверждается в акте познания посредством органов чувств. Органы чувств — это и есть то, что говорит нам о связи мышления и тела и в то же время указывает на конкретный предметный характер мышления. Поэтому мышление не может быть, согласно Гассенди, сугубо идеальным феноменом, оторванным от процесса познания. Вот как он полемизирует с Декартом в отношении решения характера мышления. ты приходишь к следующему заключению. Итак, я, безусловно, вещь мыслящая, то есть ум, дух, интеллект, разум. Тут я признаю, что болтал вздор, ибо я полагал, что разговариваю с человеческой душой или с тем внутренним началом, благодаря которому человек живет, чувствует, движется, мыслит. Оказывается, однако, я разговаривал с чистым разумом, который совлек в себя не только тело, но и самое душу. Может быть, ты следуешь в этом, достойнейший муж, примеру древних греков, которые, полагая, что душа рассеяна по всему телу, тем не менее считали, что ее самая важная часть, ведущее начало, имеет свое местонахождение в определенной части тела, например, в мозгу или в сердце. И не то чтобы они считали, что души нет в этой части тела, но они думали, что разум здесь как бы прибавляется к душе и соединяется с ней, образуя единое целое. В самом деле, я должен был бы помнить об этом из того, что ты говоришь в своем трактате о методе. Ибо там, как мне кажется, ты держишься взгляда, будто все функции, которые приписываются как растительной, так и чувственной душе, совершенно независимы от души разумной и могут даже выполняться до присоединения ее к телу, точно так, как они выполняются животными, которые, как ты утверждаешь, совершенно лишены разума. Не знаю, право, как я мог забыть об этом, разве лишь потому, что я оставался в сомнении относительно того, хочешь ли ты назвать душой то начало, благодаря которому мы, как и животные, живем и чувствуем, или же ты считаешь, что имя это соответствует только нашему уму. Однако это начало считается одушевляющим, ум же нам служит лишь для мышления, как ты сам это утверждаешь. Как бы там ни было, именуйся отныне умом и будь непременно чем-то мыслящим. Ты добавляешь, что одно лишь мышление не может быть отделено от тебя. Это в самом деле нельзя отрицать, особенно если ты чистый разум и вдобавок утверждаешь, что между твоей субстанцией и субстанцией души существует лишь умозрительное различие. Однако я не уверен, когда ты говоришь, что мышление от тебя неотделимо. Утверждаешь ли ты, что пока существуешь, ты не перестаешь мыслить? Если так, то это, конечно, вполне соответствует высказываниям знаменитых философов, которые, желая доказать бессмертие души, предполагали, что она находится в непрестанном движении или, как я это толкую, непрестанно мыслит. Однако это неубедительно для тех, кто не постигает, каким образом ты мог бы мыслить, находясь в летаргическом сне или, например, в чреве матери. Вот почему я и здесь остаюсь в недоумении, не зная, полагаешь ли ты, что ты был введен в твое тело или какой-либо его части еще в чреве матери, или, по твоему мнению, это произошло по выходе тела из материнского чрева. Однако я не хочу более докучать тебе такого рода допросов. Не стану также спрашивать, помнишь ли ты, что именно ты мыслил в чреве матери или в первые дни, месяцы и годы после твоего рождения. Если бы ты ответил, что все это забыл, я не спрошу, как это могло случиться. Я лишь предлагаю тебе представить себе, сколь смутно, слабо, почти ничтожно должно было быть в то время твое мышление. Полемика философа, как мы видим из фрагмента, касается в основном соотношения души и тела. Душа человека или мышление, согласно Гассенди, носит материальный характер и также состоит из атомов, как и весь остальной мир. Что такое познание? Это всего лишь взаимодействие атомов души с миром. Поэтому, когда душа, ее же философ называет и мышлением, воспринимает мир, она выбирает и структурирует в определенную последовательность элементы этого мира или атомы, создает образы и представления о мире, которые тоже носят конкретный и предметный характер. Связь между душой и телом осуществляется не как связь отдельных атомов души с отдельными атомами тела, а лишь как их связь с молекулами, состоящими из нескольких атомов и с отдельными, так сказать, их кучками. Этим объясняется, что мы иногда не чувствуем, как прилипает пыль к нашему телу или как по нему ходит мошка, как не чувствуем ночного тумана встречной паутины, падающего на нас пуха пушистой семянки и так далее. Дело в том, что должны быть приведены в движение очень многие частицы души, соединенные с частями тела, прежде чем они смогут воспринять то, что нас коснулось или о нас ударилось. Однако возникает вопрос, насколько органы чувств могут дать нам достоверное знание о мире? Гассенди неоднозначно отвечает на этот вопрос, однако склоняется к мысли, что, вероятно, ошибаются не чувства, а разум. Чувства непосредственно показывают мир таким, каким он дается первично и ситуативно, поэтому они не могут обманывать. Они подобны зеркалу, только отражают материальный мир и не способны делать какие-либо выводы. В этом плане Гассенди не отождествляет чувства и мышление. Чувства отражают мир таким, каким он существует в действительности, в отличие от мышления, которое философ называет интеллектом. Однако довольно о чувстве. Следует уже перейти к вопросу о духе, который часто называют то интеллектом, то умом, то разумом, а то и разумной важнейшей частью тела. Мало того, очень часто он называется также мышлением, воображением, мнением, благоразумием. Духу свойственно, получив импульс от чувства, думать или, иначе говоря, что-нибудь воспринимать, постигать, придумывать, о чем-нибудь размышлять, раздумывать и что-нибудь взвешивать. Ткань духа в самом деле должна состоять из тончайших, легчайших и самых округлых телец, то есть таких, тоньше и подвижнее которых ничего не может быть. Ведь ничто быстрее не активизируется и не действует в каком-либо направлении, чем ум, который немедленно делает вывод из всех своих замыслов и предпосылок. Отсюда ясно, что не бывает ничего быстрее действий и мыслей разума. Именно интеллект или мышление, как мы видим из фрагмента, проводит различие между вещами, какие они есть, и теми, какие ему кажутся. Именно интеллект осуществляет деление познания на субъект и объект. Поэтому интеллект неминуемо может приписывать объектам или предметам материального мира свои собственные свойства и впадать в заблуждение. Если интеллект соотносит верно чувственные данные с самой действительностью, не привнося своих собственных субъективных свойств, тогда он мыслит истинно. Ты различаешь четыре вида истины — истину предмета, истину явления, истину представления и истину интеллекта. Отвергнув затем определения, данные другими, ты заменяешь их своим, данным тобой на основании твоих исследований. Однако, что касается самого твоего расчленения, то прежде всего я не понимаю, почему ты считаешь, что существуют члены истины, оставшиеся полностью неизвестными предшествующим авторам. Ведь нет более общеизвестного положения, чем то, что истину следует искать либо в вещах, либо в нас самих. И уже самые первые скептики делали различие между истинной вещи или сокровенной сущности вещи, например, меда или огня, с одной стороны, и истинное явление или чего-то, что присоединяется к вещи извне, как, например, вкус, сладкого или тепло, с другой. С тех пор проводят различие между истиной чувственного восприятия или первой атаки, то есть тем, что ты называешь истиной представления, и истиной самого интеллекта, называемой также истиной мнения или суждения. Больше того, условия, которых ты требуешь для различных истин, неоднократно указывались уже авторами и преимущественно оптиками. Так что, замечу мимоходом, представляется странным, почему ты говоришь, будто схоластики не обращали внимания на те условия, отсутствие которых приводит к обману зрения. Я недостаточно понимаю также, почему ты сначала утверждаешь, будто всякая истина, за исключением истины предмета, условно, а затем ту же самую истину предмета обуславливаешь не в меньшей степени, чем все остальные, и даже в большей степени, чем последнюю, четвертую истину твоей классификации, которую ты в других местах называешь самой необусловленной. Далее ты считаешь истину настолько неотделимой от вещей, что понятие ложности к ним совершенно неприменимо, но остается непонятным, почему ты той же частью удостаиваешь и интеллект, который ты считаешь все же способным ошибаться. С другой стороны, ты же утверждаешь, что интеллект никогда не ошибается, если он исходит из правильных предпосылок. Но совершенно очевидно, что именно интеллект, как таковой, или какая-либо его еще более внутренняя способность, способна ошибаться постольку, поскольку они выносят суждения о вещах, им не соответствующие. Вот почему я сказал бы, что чувственное восприятие или две другие способности, связанные с первой атакой, свободны от ошибок, поскольку они воспринимают явления вещей такими, какими они действительно представляются, но при этом не решают, что вещи действительно таковы, какими они кажутся, предоставляя судить об этом более непосредственной способности — интеллекту. Мало того, явления или качества, являемые вещами, напрасно называются ложными, ибо им присуще бытие и необходимость, независимые от суждения. И ошибается в собственном смысле слова один только интеллект, когда он об этих качествах или на основании этих качеств судит иначе, чем следует, из-за того, что он недостаточно выяснил их обусловленность. Именно интеллект выступает у Гассенди основанием и орудием поиска достоверности истины. Истин может быть много, однако это становится не столь важным в сравнении с интеллектом, который и устанавливает соответствие вещей самой реальности, то есть и обнаруживает истину. Далее философ пишет. Ты говоришь также, что тебе присуще от природы постигать, что такое истина, или, как я это толкую, постигать идею истины. Однако, если истина есть не что иное, как соответствие суждений той вещи, о которой это суждение выносится, то истина есть некое соотношение, и, следовательно, она ничем не отличается от соотношения самой вещи и ее идеи. Иначе говоря, истина ничем не отличается от идеи вещи самой по себе, поскольку она обладает свойством наглядно представлять и самое себя, и вещь такими, каковы они есть. Вот почему идея истины есть не что иное, как идея вещи, поскольку она соответствует вещи или представляет последнюю таковой, какова она есть. Следовательно, если идея вещи не врожденная, а внешняя, то и идея истины будет внешней, а не врожденной. И так как сказанное относится и к каждой частной истине, то оно также относится к истине вообще, ибо понятие или идея истины, как уже было указано в отношении идеи вещи, извлекается из частных понятий или идей. Ты говоришь еще, что от природы тебе присуще постигать, что такое мышление, или, как я всегда это толкую, постигать идею мышления. Но ведь как ум из идеи одного города образует идею другого города, точно так же он может из идеи одного действия, например, видения или вкушения, образовать идею другого действия, то есть акта мышления. Ибо между познавательными способностями замечается известная аналогия, и знание одной такой способности легко ведет к пониманию другой. Правда, не стоит тратить труда на познание идеи мышления. Скорее следует заняться исследованием идеи самого ума или души, ибо если мы признаем ее врожденной, то ничто не помешает утверждать то же самое и относительно идеи мышления. Вот почему следует выждать, пока это не будет доказано для самого ума или души. У Гассенди мышление сопоставляется с чувственными данными и, следовательно, тоже носит материальный характер. Безусловно, стремление философа материализовать мышление или интеллект было связано с критикой дуализма Декарта, как уже отмечено выше, а также с критикой учения Декарта о том, что в самом мышлении существуют врожденные идеи, например, идея Бога. Мышление для Гассенди есть способность субъекта познавать мир таким образом, чтобы делать умозаключения и выводы на основе достоверных данных от органов чувств. Итак, хотя мышление есть вообще не что иное, как способность суждения или умозаключения и вывода, мы, однако, берем здесь частный случай, а именно способность мышления судить, умозаключать или делать выводы по вопросам практическим, то есть касающимся выбора и отказа от чего-нибудь. Суждение или умозаключение может быть правильным или превратным. И хотя мышление, суждение которого неверно, не есть мышление в настоящем смысле этого слова, и мы предпочитаем называть его мнением. Однако в силу привычки его называют также, если угодно, мышлением, но только в превратном смысле. С другой стороны, правильное мышление может называться мнением, если только под этим подразумевается верное мнение. Правильное мышление — это иногда дар благодетельной природы. Иногда же оно вырабатывается путем практического опыта и пристального наблюдения, с помощью которых суждение, как бы опираясь на твердые и правильные принципы, становится основательным. Ведь по праву обычно апеллируют к суждению того, кто обладает опытом и практическими знаниями. Мышление, в контексте указанного фрагмента «правильное мышление», всегда образует понятие и выносит суждение по определенным правилам. Выносить суждение или заключение — его неотъемлемые свойства. Однако Гассенди не поясняет, откуда такое свойство есть у мышления. Вероятно, от природы. Мышлению, интеллекту, свойственно обобщать данные органов чувств, благодаря которым оно приходит к понятиям, а на их основе осуществляется антиципация как характеристика процедуры мышления по выделению идеальных объектов. Идеальный объект является продуктом мышления и существует только в нем. Однако он отражает свойства реальных предметов, которые являются результатом чувственного познания. Под антиципацией или предварительным понятием я разумею нечто, запечатленное разумом, соответствующее вещи мнения, или же, наконец, укоренившееся в уме понимание, существующее как память или напоминание о той вещи, которая особенно часто нам являлась вовне, и представление о которой разум каким-либо из изложенных способов в себе преобразовал. Таковы, следовательно, та идея, форма или же образ, созерцая который мы говорим сами себе «таков человек». И наоборот, стоит нам услышать слово «человек», как немедленно возникает в уме образ человека в соответствии с образованным в уме предварительным понятием, полученным при помощи прежних ощущений. Вот почему каждая вещь, воспринимаемая разумом под ее главным, преимущественным названием, есть нечто ясное и очевидное. Ведь если мы что-нибудь спрашиваем или по данному поводу недоумеваем, либо что-нибудь предполагаем, то мы можем это делать лишь потому, что имеем об этом предварительное понятие. Например, когда мы спрашиваем, что это виднеется вдали, лошадь или бык, то необходимо предполагать, что мы уже когда-то видели и благодаря предварительному понятию знаем форму как лошади, так и быка. К тому же ясно, что мы не могли бы дать никакой вещи название, если бы ее внешний вид не был нам до некоторой степени заранее известен благодаря антиципации. Вот отчего, когда нас спрашивают, что представляет собой какая-либо вещь, мы определяем или описываем ее в соответствии с тем предварительным понятием этой вещи, какое мы имеем в нашем уме. И мы поступаем так не только в случае, когда нас спрашивают о каком-нибудь единичном предмете, например, что представляет собой Платон, а также и тогда, когда нас спрашивают о чем-нибудь всеобщем, например, о человеке, не о том или другом, а о человеке вообще. Это возможно именно потому, что наш ум, наблюдая многие отдельные предметы, как бы отбрасывает различия между ними, запечатлевая и удерживая в себе лишь то общее, что все они имеют между собой, своего рода всеобщее понятие, в соответствии с которым мы говорим, например, «человек есть нечто одушевленное», а также наделенное определенной формой. В самом деле, когда мы делаем мысленно или вслух какое-нибудь предположение, то это зависит от того, что раньше стало для нас очевидным, а именно от того, с чем сообразуясь и на что направляя нашу мысль, мы делаем заключение по поводу предмета, о котором идет речь, таков ли он или не таков, как мы предполагали. Иначе говоря, то же ли это самое или нечто другое, и, наконец, связано оно с предполагаемым или не связано. Например, если требуется доказать, что видимое нами есть человек, то мы так соотносим это видимое с нашим предварительным понятием о человеке, что без колебаний говорим «человек есть нечто одушевленное и наделенное такой-то формой, то, что я вижу, предмет одушевленный и обладает этой формой, следовательно, видимое мной есть человек». И наоборот, видимое мной предмет неодушевленный или оно не обладает соответствующей формой, следовательно, это не человек. В самом деле, вовсе нет необходимости доказывать все с помощью таких изысканных аргументов и скрупулезных форм рассуждения, какими обычно похваляются диалектики. Ибо есть различие между аргументом и рассудочным заключением с одной стороны и простым вниманием и напоминанием с другой. При помощи первых мы открываем нечто скрытое и как бы запутанное, вторые же указывают на то, что доступно и явно. И действительно, где имеются надлежащие антиципации, там без всякого искусства и диалектических ухищрений ясно познается и из самой природы вещей выводится то, что из нее следует, либо не следует. Таким образом, остается заботиться лишь о том, чтобы у нас были ясные и отчетливые антиципации вещей. Таким образом, антиципация служит основой всякого рассуждения, поскольку она устанавливает области разграничения понятий и уточняет их значение. Английский философ Джон Локк, так же как и Гассенди, считал, что характер мышления человека определяется свойством материальных предметов самой действительности вступать во взаимосвязь с ним и воздействовать на мышление человека. Тела не доставляют нам через наши чувства идеи активной силы, столь же ясной и отчетливой, как та идея, которую мы получаем от рефлексии о деятельности нашего ума. Так как всякая сила относится к действию, и так как существует только два рода действий, идей которых есть у нас, а именно мышление и движение, то посмотрим, откуда получаем мы наиболее ясные идеи сил, производящих эти действия. Первое. Идея мышления тела вовсе не доставляет нам, мы получаем ее только от рефлексии. Второе. Не получаем мы также от тела никакой идеи начала движения. Тело, находящееся в покое, не дает нам никакой идеи активной силы, способной двигать. А когда оно само приведено в движение, это движение есть в нем скорее пассивное состояние, нежели действие. Безусловно, как мы видим из представленного фрагмента, это воздействие носит активный характер, но в то же время активен и дух человека, его мышление. Однако мышление человека — это чистая доска, табула раса, в то время как разум человека сам по себе не пассивен. Он направлен на активное познание мира посредством воли, он также управляет телом человека. Посредством содержащейся в нем воли, разум по Локку становится движущей силой познания и преобразования мира. Он формирует и воспринимает идеи, а также их значение. Таким образом, Локк поднимает проблему границ познания, которые заданы нашим мышлением. Откуда мы знаем о границах нашего познания? Согласно Локку, именно Бог определил для человека возможности и границы своего познания, но что познавать в пределах этих границ, человек определяет сам. Процесс познания осуществляется человеком в процессе его деятельности. Познание является необходимым условием достижения счастья в качестве высшего удовольствия, к которому способен человек. Поэтому познание, уверен Локк, ведет человека к счастью как к благу, избавляя его от страданий. Счастье в своем полном объеме есть наивысшее удовольствие, к которому мы способны, а несчастье — наивысшее страдание. Низшая ступень того, что можно назвать счастьем, есть такая степень свободы от всякого страдания и такая степень испытываемого в данный момент удовольствия, без которых нельзя быть довольным. Согласно Локу, мышление человека всегда стремится к познанию мира. Это его, если можно так назвать, врожденная способность. В предметах реальной действительности оно выделяет для себя ценные для человека свойства, благодаря которым человек обнаруживает свое отношение к миру, ставит цели и стремится к счастью. Джон Лок задается вопросом о природе разума, который способствует достижению счастья. Разум — это не только способность правильно мыслить, но и способность поступать правильным образом, например, определять, что является благом, а что злом. Ведь разумное представление человека о мире отражается в его поведении. Разум не только ведет человека к познанию, он влияет, отражается в поведении человека, стоит за его интересами и желаниями. Поэтому разум, рассуждает Лок, является важным условием для достижения счастья как высшей цели человеческой жизни. Именно наш разум определяет цели и ценности, именно он когнитивно и ценностно окрашивает мир для субъекта в формы, доступные его восприятию. Однако остается вопрос, как правильно пользоваться разумом, чтобы стать счастливым? Согласно Локу, человек часто опирается на чувства в достижении своих целей и желаний, но чувства могут его обманывать, мешают восприятию действительности, вводят разум в заблуждение. Поэтому, желая достичь чего-либо, необходимо анализировать и контролировать свои чувства. Бог, который знает наши недостатки, жалеет о нашей слабости и не требует от нас больше того, что мы в состоянии сделать, видит, что в нашей и что не в нашей власти, и рассудит как добрый и милосердный отец. Но так как от того, воздерживаемся ли мы от слишком поспешного угождения своим желаниям, умеряем ли мы и обуздываем свои страсти так, чтобы наш разум мог свободно исследовать и беспристрастно обдумывать и выносить свои суждения, зависит правильное направление нашего пути к истинному счастью, то на этом мы должны обратить наше главное внимание и старание. Мы должны взять на себя труд приспособить склад своего ума к истинному добру или злу, присущему вещам, и не позволять возможному благу, которое признано или предполагается большим и важным, исчезнуть из наших мыслей, не оставив никакой охоты к нему, никакого желания его, пока надлежащим рассмотрением его истинной ценности мы не создали в уме соответственной склонности к нему, не возбудили в себе беспокойство из-за его отсутствия или боязни потерять его. И насколько это во власти человека, каждый легко может испробовать на себе, если будет принимать для себя решение, которое он в состоянии осуществить. И пусть никто не говорит, что он не в силах управлять своими страстями, помешать им прорваться и толкнуть его на действие, ибо то, что он может сделать перед государем или великим человеком, он может сделать, если захочет, и наедине, или в присутствии Бога. Согласно Локу, мышление связано с нравственностью человека, с возможностью разграничения добра и зла, блага и вреда. Также для достижения счастья по Локу необходимо следовать правильным принципам, которые должны быть основаны на правильных методах, чтобы получить истинное представление о мире. Разум человека всегда видит лишь часть действительности, он ограничен в своем познании. Поэтому важно уметь использовать доказательства. Например, крайне существенно знать математику, которая основана на методе доказательства. Доказательство, как таковое, дает человеку способность выйти за пределы своего субъективного восприятия, формировать общие идеи для адекватного и достоверного познания действительности. Подобное занятие освобождает мышление человека от сугубо личных пристрастий. Знание своих познавательных способностей предохраняет нас от скептицизма и умственной бездеятельности. Когда мы будем знать свои силы, мы будем лучше знать, что можем предпринять с надеждой на успех. Когда мы хорошенько обследуем свои умственные силы и произведем оценку того, чего можно ждать от них, у нас, с одной стороны, не будет склонности оставаться в бездействии и вообще не давать работы своему мышлению, не имея надежды знать что-нибудь. С другой стороны, мы не будем ставить под сомнение все и отрицать всякое знание на том основании, что некоторые вещи непостижимы. Для моряка весьма полезно знать длину линии своего лота, хотя он не может измерить им всех глубин океана. Довольно с него и того знания, что линь достаточно длинен, чтобы достигнуть дна в таких местах, которые необходимы для определения направления и для предохранения от пагубных мелей. Наша задача здесь знать не все, а то, что важно для нашего поведения. Если сможем найти мерила, по которым разумное существо в таком положении, в какое поставлен человек в этом мире, может и должно управлять своими мнениями и зависящими от них действиями, нам нет нужды смущаться тем, что некоторые вещи ускользают от нашего познания. Лок критиковал теорию врожденных идей мышления у Декарта. Он считал, что знания открываются мышлению только в процессе чувственного опыта. Другие философы эпохи нового времени, в отличие от Лока, пытались решить поставленную Декартом проблему — проблему психофизического дуализма. Интересное разрешение данная проблема нашла в творчестве нидерландского философа Бенедикта Спинозы. Как мы помним, Декарт полагал, что в человеке существуют две разные субстанции — мыслящие и протяженные. Он рассматривал их в качестве совершенно противоположных и не имеющих между собой ничего общего. Однако Спиноза поднимает следующий вопрос. Как так получается и почему согласуются между собой два мира, не имеющие ничего общего — мир мышления и тела? Каким образом они все равно существуют в единстве? Ведь что-то же их должно объединять. Декарт объясняет данное противоречие посредством Бога, который и согласуется существование этих двух противоположных субстанций друг с другом. Можно сказать, что Бог у Декарта выступает в качестве посредника, который связывает мышление и бытие, душу и тело. Однако, с точки зрения Спинозы, признание существования Бога в качестве посредника между двумя субстанциями не решает вопрос их сосуществования друг с другом. Существует не два разных противоположных предмета исследования — тело и мышление, а один предмет — мыслящее тело живого реального человека, который рассматривается под двумя разными и даже противоположными углами зрения. Другими словами, две противоположные субстанции есть проявление одного и того же — материальной природы человека. Первое. Под словом «мышление» — сознание, когитатио. Я понимаю все, находящееся в нас так, что мы непосредственно сознаем это. Поэтому все действия воли, рассудка, воображения и чувств — суть проявления мышления. Но я прибавил — непосредственно, чтобы исключить все то, что из этого лишь следует. Так, хотя произвольное движение и происходит из мысли, но, несмотря на это, само не является мышлением. Второе. Под именем идеи я понимаю форму какой-либо мысли, непосредственным восприятием которой я сознаю эту мысль. Поэтому я ничего не могу выразить словами, предполагая, что я понимаю то, что говорю, без того, чтобы из этого уже не было очевидно, что во мне есть идея того, что обозначается этими словами. Поэтому я называю идеями не только образы, нарисованные воображением. Я ни в коем случае не называю их идеями, поскольку они представляются телесным воображением, то есть отображены в известной части мозга. Они являются идеями лишь постольку, поскольку они составляют содержание самого духа, души, менс, обращенного на эту часть мозга. Третье. Под объективной реальностью идей я понимаю сущность энтитес вещи, представленной идеей, поскольку эта сущность находится в идее. Точно так же можно говорить об объективном совершенстве, об объективном произведении искусства и так далее. Ибо все, что воспринимается как содержимое в объектах идей, объективно в самих идеях. Итак, согласно Спинозе, если мы понимаем мышление в качестве исключительно духовного образования, то оно превращается в ложную абстракцию, подобно понятию пустоты. Философ считает, что мышление может быть понято только как свойство, предикат, атрибут тела, к которому оно принадлежит. Поэтому оно всегда имеет пространственное определение. Таким образом, Спиноза, в отличие от Декарта, постулирует не самостоятельность мышления, его зависимость от тела, определяя мышление исключительно в качестве способа телесного существования человека. Другими словами, мышление по Спинозе есть пространственно организованное тело или мыслящее тело, которое стремится к познанию мира. Поскольку для Спинозы высшей реальностью считается природа, то он стремится объяснить мышление как естественный природный феномен. Мышление является проявлением атрибута бесконечной природы. Бесконечное протяжение мышления вместе с другими бесконечными атрибутами или, согласно твоему слогу, другими субстанциями представляют собой не что иное, как модусы единого, вечного, бесконечного, из самого себя существующего существа. И все это мы объявляем, как сказано, единственным или единством, вне которого нельзя представить себе ни одной вещи. Безусловно, философы нового времени по-разному пытались решить проблему объяснения феномена мышления, его отношение к миру, к телесной организации человека. Мы увидели, что они в поиске объяснения мышления человека поставили проблему истинного познания мира. Одни связывали мышление с органами чувств, другие же, наоборот, пытались отделить мышление от чувственного восприятия. Однако они были солидарны в одном — в понимании мышления как того, что принадлежит исключительно субъекту, его субъективному бытию, и что организуется в соответствии с принципами индивидуального познания мира. Философами нового времени был поставлен вопрос о достоверности самого познания, в котором активную роль играют когнитивные процедуры и процессы, происходящие в мышлении. Известна процедура принятия рациональных решений, которая была представлена в эту эпоху Декартом и которая так и называется — квадрат Декарта. Квадрат Декарта — это техника быстрого принятия решений, когда из двух значимых для человека вариантов нужно выбрать один. Этот квадрат неприменим в ситуации множественного выбора, когда решений больше двух. Тем не менее, это достаточно простая и распространенная техника. Мы все принимаем решения, опираясь, как правило, на два альтернативных варианта. Для принятия решения по квадрату Декарта необходимо взять листок бумаги и расчертить оси координат, чтобы получилось 4 квадрата. В каждый квадрат следует вписать ответы на 4 вопроса. Первое. Что будет, если это произойдет в моей жизни? Второе. Что будет, если это не произойдет в моей жизни? Третье. Чего не будет, если это произойдет в моей жизни? Четвертое. Чего не будет, если это не произойдет в моей жизни? Значимым является то, насколько полно и подробно вы ответите на каждый из вопросов. Важным условием является понимание, что вы отвечаете на вопросы здесь и сейчас. Бывают ситуации, что даже при выполнении всех условий ответ не складывается. Для этого необходимо добавить эмоциональный компонент к вопросам. Что я буду чувствовать, если это произойдет в моей жизни? Что я буду чувствовать, если этого не произойдет в моей жизни? Эмоциональный компонент позволит глубже прочувствовать принятие важного решения. Декарт, конечно, ничего не писал об эмоциональных компонентах мышления. Он мыслил исключительно как рационалист. Но в современном мире мы понимаем, как важно не только обладать знанием, но и обращаться к своим чувствам и переживаниям, которые также являются неотъемлемой частью содержания нашего мышления. Однако мыслители нового времени, конечно, еще не ставили перед собой задачу определения границ мышления, которая задает контуры наших знаний о мире, ставит проблему того, что мы можем познать, а чего мы познать не можем. Эту проблему впервые в истории философии поднимает известный немецкий философ, основатель немецкого идеализма Иммануил Кант.